из села Затворовы. Подорвался на мине его сынишка, его тоже звали Коля, был он на 2 года помладше Зои. Побежал я в Затворово, хоронили его все оставшиеся в селе жители. Как же все горевали, страшно, когда умирают дети. Дедушка не дал отнести его на кладбище, схоронил в стаду под окнами избы. Стояла я у могилы, сердце закаменело от горести. Разные мысли всплывали. Говорят, что война своей костлявой смертельной рукой коснулась каждой советской семьи. Это правда. Подумалось, что у нас-то погубило целый род. Никто уж не носит на земле фамилии отца моего Тимофея Матвеевича, путиловского рабочего. У Сергея, старшего брата, семьи не было, Миша Николай погиб, а тут и Колю хороним. Есть такое выражение — глаза все повыплакало. Оказывается, оно-то буквальное. Скоро я стал замечать, что у меня с глазами творится что-то неладное. Обычно женщины наши просили меня читать газеты, журналы, которые доставляли к нам на ферму в бригады. Говорили, у тебя, Нюра, лучше всех получается. Ты с выражением читаешь. Через месяц-другой после освобождения приметила я, что буквы на газетной странице как-то подергиваются, потом и другие предметы стали мелко подрагивать. Болезнь успокоилась лишь когда пришли известия от старших. Первое письмо было из Дорогобужа. Неизвестная женщина переслала Зоину записочку. Женщина писала, что в ее хате немцы расположили группу наших советских девушек, которые гнали на запад, что девушки все держатся стойко, все вместе. Однажды летом 43-го поздним вечером раздался в окно стук. Выглянуло, две женщины стоят, на столбик крыльца оперлись, чувствуется, устали. Много тогда людей бродило, что без крова остались. Пошла открывать, а сама прикидываю. Уложить уложу, а чем накормить-то? Открыла, а они мне, Нюра, живая. Гляжу, сестра Мария и тетя моя, Надежда Егоровна. Были они с начала войны в эвакуации. В 43-м вернулись с семьями в Москву. Как узнали, что Гжатск освобожден, решили пробраться, родных поискать. Долго сидели, разговоры разговаривали. Тяжелое было время, война, мужья их были на фронте. Каждый день жди, минует, не минует. Неизвестно ничего было о нашей младшей сестре Ольге. Осталась она с детишками под немцем в Брянске. Вестей не было никаких. Я поделилась своим горем, поплакали мы все вместе. Утром они в обратный путь собрались. Отдала я им мешочек сухарей, что держала на самую-самую крайность. Рассудила. Мы у земли прокормимся, им тяжелее, чем нам. Уж потом, после войны, племянница Надя, дочка Марии, все спрашивала. «Тетя Нюша, что вы тогда за сухари прислали? Вкусные?» Вскоре почтальонка принесла сложенный треугольником листок бумаги, письмо от Валентины. Оказывается, он сумел убежать из плена, перейти линию фронта. «Теперь я советский солдат», — писал Валя. Он стал танкистом, башенным стрелком. Юра и Бориска в тот день всю деревню обегали. Сообщали всем о письме Валентина, о том, что его часть героически сражается с фашистами, бьет гитлеровцев беспощадно. Потом от Вали пришло еще письмо, а в нем фотография, маленькая такая, а на обороте надпись «Привет с фронта, жду писем, мой адрес, полевая почта, номер 75-417А». Сколько времени прошло, а строчки те все перед глазами. Радость не меньше горя отпечатывается. А следом новое сообщение уже от Зои, и ей удалось вырваться из фашистской неволи. Конечно же, она тоже стала помогать Красной Армии. Поскольку годами еще не вышла, в действующие на переднем крае части ее не записали, тогда она пошла в ветеринарный военный госпиталь. «Мне очень пригодились мои деревенские знания», — писала моя дочка. «Я ухаживаю за ранеными лошадьми. Мы возвращаем их в строй, чтобы наши кавалеристы могли громить фашистов.